Не всем, но многим жизнью уготовлен экзамен необычный. Между разумом и творчеством найти баланс практичный. Наш век скоростей требует гонки и достигаторства. Нам не хватает времени и места на творчество и таинство. Десятки лет мы решаем задачи – дом, быт, работа, семья. И вот полжизни уже позади. А где же в этом всем я? И что-то очень важное от нас ускользает, неуловимое. В душе кошки скребут. Упустил я нечто необъяснимое. Словно я где-то важный огонечек души своей потерял. Ведь я в детстве, в юности точно о чем-то мечтал. Я помню, были кумиры, смотрел на них, и крылья парили. Но потом суета, обязательства тихонько мечту запылили. Выделяй себе на творчество хоть один час, но ежедневно. Даже если нет логики, цели, приучай себя постепенно. Узаконь это время по будильнику и свято его соблюдай. В этот час хотя бы о чем-нибудь творческом помечтай. Не может быть, чтоб у тебя не было необычной мечты. На что не хватало времени? Кем или чем восхищался ты? Может, что-нибудь в эту сторону в законный час почитать? Полистать, изучать, хоть капельку в эту сторону начинать? Если бы вдоволь хватало, и ты ни в чем не нуждался. Даже без денег, чем бы с удовольствием ты занимался? В каком творчестве ты счет времени сразу теряешь? Забываешь поесть, улыбаешься, день-ночь не замечаешь. Ежедневно хоть часок выделяй на творчество для души. Даже без цели, без перспективы, все равно себе разреши.